Глава 9. Часы на проходной показывали 10:53, а значит, я успел, да еще и с запасом. Впрочем, как всегда. Путь до отдела займет еще минутки 3, а там, пока ЭВМ загрузится, пока то да сё, уже 11 стуканет. И, конечно, не то чтобы от звонка до звонка, номер на работе не отбываю. Если надо, могу и пораньше прийти, а могу и задержаться. Несколько раз, бывало, с коллегами до ночи засиживался, но это если оврал. А оврал, как известно, спутник нерадивого работника. А я же не из таких. Поздоровался с коллегами. Трое из четверых уже сидели на своих местах, и только Светка опаздывала. Но это на нее похоже. Впрочем, прямо сейчас втык ей сделать все равно некому. Никакого столоначальника в нашем отделе, разумеется, нет. Пережитки прошлого в виде руководителей среднего звена давно канули в лету. На кой, спрашивается, ляд они нужны, если мы входим в структуры службы главного инженера центра? И он не только видит в своей управленке, чем кто из нас занимается, но и легко может в ней же поставить задачи, когда это необходимо. Ну и окоротить нерадивого сотрудника, будь на ту нужда. Не без этого. Управленка – это такая сетевая прога. Планировщик задач, контролер их выполнения и говорилка в одном флаконе. Ну и много еще чего, тут все от специализации зависит. Существуют блоки, относящиеся к складу, к бухгалтерии, к работе с заказчиками. Без таких прог сейчас ни одно учреждение не обходится. Все взаимодействие между начальством и подчиненными идет через них. Основные принципы автоматизированного управления экономикой, к слову, были заложены еще в 60-е годы прошлого века академиком Глушковым Виктором Михайловичем. Именно он сначала стал разработчиком, а потом и первым руководителем ОГАС – Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации с момента ее внедрения в 1967 году и до самой с моей смерти в 1994. Разумеется, ОГАС далеко не сразу стала центральным мозгом всей советской экономики. Однако уже к 80-м годам ее первенство в вопросах управления было неоспоримо. Внедрение системы дало возможность повысить эффективность использования ресурсов в разы, а по некоторым отраслям в десятки раз по сравнению с тем, что было раньше. Но главное, ОГАС отодвинуло от командования экономикой некомпетентных руководителей и многократно сократила лишний административный персонал. Так что исторической победе в противостоянии социалистической и капиталистической систем мы в первую голову обязаны именно своевременному внедрению систем централизованного автоматизированного управления. Ну, по крайней мере, я так считаю. Тем временем загрузилась моя личная ЭВМ, а вместе с ней и управленка. Тейкс, посмотрим, есть ли на сегодня что-то особенное в плане. Кажется, чисто. Начальство своим вниманием мою персону на сегодня обошло. А стало быть, буду продолжать заниматься тем же, чем и вчера и последние 2 недели. Потихоньку начал уходить в работу. Процесс погружения в дела слегка притормозила всплывшая в периферии сознания мысль о том, что со мной сегодня явно что-то не так. Отвлекся на несколько секунд, чтобы проанализировать внутренние ощущения. В общем и целом, вроде бы все как обычно. Однако же, и некий странный дискомфорт имеет место быть. И я начал ощущать его еще с утра, сразу же как проснулся, но тогда я не придал этому значения. А вот сейчас задумался и почувствовал. Дискомфорт, вот он, по-прежнему на своем законном месте, то есть в моей голове. И что характерно, даже не думает отступать. затрудняясь его описать как-то по-другому. Дискомфорт он и есть дискомфорт. Не могу сказать, что нечто неприятное или болезненное, чувствую-то я себя прекрасно, хотя и немного необычно. Такое ощущение, что в моем сознании поселился кто-то посторонний, которому я чем-то таким обязан, как очень-очень-очень близкому родственнику. И обязательства перед этим загадочным соплеменником состоят в том, чтобы постоянно вслух проговаривать и объяснять ему все, что со мной происходит. Мысленно вслух, конечно же. До того, чтобы голосом разговаривать с самим собой, дело пока, к счастью, не дошло. Но и оператор внутри моей головы сегодня почему-то не умолкает ни на секунду. Распинается он так, словно в черепной коробке, кроме меня, обнаружился еще один слушатель, который, к тому же, ни бельмеса не понимает в окружающем, зато сильно хочет все знать, и мой долг ему в этом помочь. Очень это все похоже на то, как если бы к тебе приехал в гости родственник из далекой глубинки, и теперь ты его везде водишь по древней столице за собой, как туристический гид, и рассказываешь, как тут все устроено. Только вот не было никакого родственника, и не предвиделось, в то же время как внутренний оратор в голове моей был, и не только был, но и непрерывно разговаривал. Хотя еще вчера я ничего подобного со своим сознанием не замечал. И ведь вроде выспался сегодня нормально. Тогда в чем же дело? Может, таблетку от головы выпить? Или кофейку сладенького? Впрочем, в здравом размышлении пришел к выводу, что таблетка точно не поможет. Ведь голова-то у меня совсем и не болит. Да и чувствую я себя прекрасно. Так что никакой необходимости в искусственном повышении тонуса также нет. Значит, и ударная доза кофеина пока что подождет. Значит, пока продолжим заниматься текущими делами, не обращая внимания на выкрутасы собственного разума, точнее, делая вид, что так оно и должно быть. И вот после того, как я пришел к внутреннему компромиссу, что-то глубоко внутри меня подсказывало, что погружение в текучку – это и есть наиболее оптимальная стратегия на данный конкретный момент времени. Что ж, в текучку так в текучку. Однако, каждый раз все равно отвлекался. Решил по-быстрому пробежаться по сводке за прошедшие сутки, в том числе изучить информацию, поступившую от вчерашней смены. Ну что ж, изучил. Ничего необычного, все как и должно быть. Значит, теперь от основной работы меня до конца дня ничего не должно отвлекать. А вечерняя смена – это, к слову, те ребята, которые будут трудиться после 16:00. У них свои рабочие места за своими ЭВМ, но график они выбрали поближе к Савиному. Ну, точнее, вынуждены были выбрать. У нас, как и везде, во вторую смену ходят холостяки. Такая вот у них нелегкая доля. А вообще, график работы нашей службы составлен так, чтобы большую часть светлого времени суток в отделе кто-то донаходился. Гаврилыч, к примеру, заступает в 7:00. Ну да он пенсионер, ему так реально удобнее. Есть ребята, которые по выходным трудятся за полуторную надбавку. Ну и вторая смена, конечно же, куда без нее. Так что большую часть времени, на которое ложится основная загрузка метро, мы на месте и мы на страже. Зачем? Да чтобы имелись больше возможностей по решению нештатных ситуаций. Да, есть оперативный центр, но они действуют строго по инструкции, а мы способны дать нестандартный взгляд. Лично я всегда считал все эти премудрости чистой воды перестраховкой. Да, иногда случалось так, что совет кого-то из нас действительно требовался. Но по большому счету, ничего выдающегося никто из нас все равно придумать не смог бы. Все же, мы не создавали системы, нас поставили решать сюда немного другие задачи. Да и в конце концов, мудрый совет можно и из дома дать, не в лесу же мы живем. Но это так. Мое личное видение. Начальство, как известно, с горы виднее. Ну, наконец, погрузился с головой в текущие расчеты. Последнее время я занимаюсь отработкой одной из интересных идей главного. Ну, впрочем, не я один. Помимо меня, проблемой занимаются еще трое моих коллег. Сама идея состоит в том, чтобы оптимизировать скорости движения поездов по трем линиям таким образом, чтобы на четвертой появилась возможность пустить еще один дополнительный состав. А то на данной линии последние месяцы начало наблюдаться увеличение пассажиропотока. Да так, что в часы максимальной загрузки людям стало не хватать сидячих мест. Непорядок, однако. Все мы занимаемся решением проблемы. Хотя задача непроста. Требуется согласовать не только скорости движения самих поездов по линиям, но и время на техобслуживание как вагонов, так и локомотивов. Ну и с размещением состава в депо также следует что-то решить. Там ведь свои графики, свои места, свои временные интервалы и прочее. Словом, когда в 13:47 поступил красный сигнал, я был с головой погружен в работу. Погружен настолько, что поначалу мой мозг его даже не заметил, точнее, зафиксировал где-то на периферии сознания, а потом продолжил, как ни в чем не бывало, заниматься решением ранее поставленных задач. К несчастью, а может и к счастью, игнорировать мигающим красный экран оказалось непросто. Так что уже через несколько секунд я оказался просто-таки вынужден на него отвлечься. Да и возбужденный голос коллеги помог выйти из ступора. «Сашок, это что такое?» С таким же успехом подобную реплику мог выдать и я сам. «Олежек, у нас красная угроза! Вижу, что красная, не слепой. Но что случилось-то?» А хотел бы я знать. К слову, система устроена так, что в техническую службу поступают только красные сигналы. Желтые и оранжевые опера разруливают самостоятельно. За все 5 с лишним лет, что функционирует система, красной угрозы еще не случалось ни разу. Я об этом уже сегодня говорил. А кому я об этом говорил? Так что, когда худшее все же случилось, мы с Олежкой оказались к нему совершенно не готовы. Некоторое время сидели и тупо пялились то на экраны, то друг на друга. Впрочем, ступор длился недолго, и уже через несколько секунд я начал стучать по клавишам, запрашивая дополнительную информацию в центре. В комнату влетели Светка с Кириллом, и Светка первая закричала: «Вы слышали? Красная угроза!» Светка была чуть старше меня. Имела она немалый для женщины рост, под 1,80 м, небольшой лишний вес, а образовавшийся после рождения 3-го ребенка. Бойкий характер и вредную привычку к вдыханию паров табачных кассет, пришедших на смену обычным сигаретам. Вроде как кассеты безвредны, ну или как во всяком случае, говорят медики, не так вредны, как классические устройства для курения. Недаром, что в Союзе традиционные сигареты повсеместно запретили. Так вот, Светка с Кириллом как раз находились на перекуре, когда все началось. Перекур у них, к слову, не затянулся. У нас даже курилки оборудованы специальными лампами, которые начинают мигать красным светом при возникновении угрозы. И когда они включаются, тут уже не до расслабона. Хорошо, хоть разработчики решили без звуковых сигналов обойтись, таких как при пожарной тревоге. Нам сейчас только закладывающего уши воя сирен для полного счастья не хватало. В текущий момент информация с центральной уже начала поступать. Как выяснилось, ЧП оказалось отнюдь не шуточным. Исчез целый поезд. Локомотив, 5 вагонов, больше 100 пассажиров. Прямоугольник поезда полз себе по линии, полз и полз, а потом взял, да и пропал со всех радаров. Причем, как быстро определили операторы, исчез он не только с мониторов центра, но и физически. То есть он стерся из реальности. Камеры в тоннеле, по которому двигался состав, показали, что поезд в одно мгновение просто взял и испарился. Только что был, а потом раз и исчез. Ажиотаж поднялся неимоверный. Что творилось тогда в центре, мне даже представить себе страшно. Я не удивлюсь, если оператор, курирующий данную линию, посидел за один день. И ведь что самое неприятное, никто из персонала толком не знал, что делать. А у нас разработаны инструкции на все случаи жизни, вплоть до появления в метрополитене диверсионной группы предполагаемого противника. Но к тому, что произошло в действительности, не готов оказался никто. И как вообще можно подготовиться к откровенной чертовщине? С точки зрения объективной материальной картины мира, того, что произошло, просто не могло быть. Но оно было. Олег вышел на голосовую связь с дежурным начальником центра. Из нашего отдела есть такие полномочия. Конкретно их имеет действующий кризисный ответственный. Как раз в данный момент времени Олег им и являлся. Он, конечно, не мог командовать центром, но зато имел право запросить любую информацию по проблеме и предложить свои варианты решения. ДНЦ доложил о принятых мерах. Движение на нескольких перегонах остановлено, поезда пущены в обход, прямо сейчас для пассажиров закрываются затронутые остановкой движения станции, а на место исчезновения состава уже выслана бригада ремонтников. Чтобы, значит, воочию убедиться в реальности непоправимого и собрать на месте материальные улики, если таковые вообще удастся обнаружить. В принципе, ничего экстраординарного. Можно сказать, что все действия главного опера были правильными и предсказуемыми. В том числе в стандартную парадигму укладывался и запрос от нашего отдела предложений по разруливанию ситуации. Мы ведь мозг как-никак. Вот только, к величайшему сожалению, мозг пока что спал. Предложений и других конструктивных идей у него пока что не находилось. Чтобы сгенерировать хоть что-то, приступили к обсуждению сложившейся ситуации в узком кругу. Увы, дискуссия оказалась не слишком результативной. Ничего удивительного в том, что никаких других версий, кроме откровенно фантастических, никто из нас выдвинуть так и не смог. Только зря время потратили на пустопорожнюю болтовню. Пискнул сигнал на ЭВМ. До нас наконец-таки дошли записи с камер в тоннеле, где произошел инцидент. Вот теперь и мы сполна насладились кадрами исчезновения целого поезда. А посмотреть было на что. Никакого постепенного растворения, никаких сияющих врат, как в фантастических фильмах. Исчезновение произошло одномоментно и даже как-то обыденно. Как будто это не реальная запись, а склейка из двух. С поездом в тоннеле и без него. И эта обыденность завораживала покруче любых спецэффектов. Я даже и не знаю, почему так. Коллективно решили дождаться сведений от ремонтников. Ну что ж, дождались. Но, к сожалению, те никоим образом ситуацию не прояснили. Никаких следов исчезнувшего состава в тоннеле не обнаружилось. Да и каких-либо других следов. Просто был поезд, и вот нет его. Так что версия провала движущегося объекта в иную реальность начала становиться приоритетной. Ничего более конструктивного мы и придумать не смогли. Спустя где-то полтора часа после пропажи в кабинет начали подтягиваться в выходные сегодня сотрудники отдела. К 3 пополудни ожидался приезд главного инженера. Выяснилось, что он решил собрать совещание с полным составом своей службы. Ну да, ну да. Одна голова хорошо, а две еще лучше. А 53 вообще шоколадно. Видимо, такой логикой руководствовалось начальство, когда подрывало на службу всех отдыхающих. Стало быть, выходные накрылись медным тазом. Впрочем, хотя умом я и понимал, что с точки зрения логики и элементарного здравого смысла в подобном аврале никакого внятного резона нет, но также я не мог не отдавать себе отчет в том, что ситуация сложилась экстраординарная, и действия от всех в нее вовлеченных она также требует соответствующих. И кто я такой, чтобы пытаться плыть против течения? Так что, да здравствует аврал! Успокоив себя нехитрыми увещеваниями, стал задумываться о личном плане на предстоящие часы. В частности, начал давать знать о себе пустой желудок. А с этим следовало что-то сделать. Но поделать я пока ничего не мог. все, и я в том числе, ожидали начальства. Был ли я лично расстроен и потрясен происходящим? Ну, вообще-то следовало бы, конечно же. Ведь в никуда исчез целый поезд с людьми. Поймите, с живыми людьми. И ведь у каждого из них есть семья, друзья, близкие. Им-то каково? Однако почему-то особых эмоций я не испытывал. Может быть, просто еще не проняло? А может, в причины сострадания мешал погрузиться тот странный утренний дискомфорт? Ведь он-то никуда не делся. Я не знаю. Во всяком случае, воспринимала ситуацию как-то отстраненно, как зритель кинофильма, а не как прямой участник событий. Отдел, между тем, мало-помалу заполнялся. Люди приходили, здоровались и задавали недоуменные вопросы. Обязанность по введению новоприбывших в курс дела взяла на себя Светка, благо поговорить она и так любила, а тут такой замечательный повод подвернулся. Она, как, собственно, и другие коллеги, тоже не выглядела особо расстроенной. Ведь мы производили впечатление людей удивленных, потрясенных, возбужденных, но не расстроенных. Наверное, дело все же в том, что произошедшее не воспринималось нами пока как трагедия. Да, люди пропали, но ведь их судьба на данный момент неизвестна. А значит, чем черт не шутит, может, поезд еще вернется, точно так же, как и пропал. Все же неизвестность — это неизвестность, а не точное знание. Никаких трупов еще никто не обнаружил. И, как любит говорить мой друг Пашка, нет тела — нет дела. Так что предположения о судьбе людей можно строить любые. Ну, вот мы и строили. Время уже подошло к 15, и все присутствующие уже полагали, что вот-вот прибудет шеф. И с его прибытием что-то такое, наконец, начнется. Движуха, ну, хоть какая-то. Однако же все пошло опять не по плану. Неожиданно раздался звонок от главного на мобильник Олега, и тот сообщил, что совещание переносится на 17:00. И к этому времени должны подтянуться наушники из нашего головного НИИ, а еще какие-то большие шишки из Новосиба. Получается, что время впереди вагон и маленькая тележка. И от нас уже зависит не так, чтобы много. А раз такое дело, сам Бог велел потратить его с пользой на удовлетворение желудочных вопросов. Так что мы с Кириллом и решили проделать это незамедлительно. Предупредив на всякий случай Олега, мы отправились восполнять недостаток калорий в одну замечательную во всех смыслах кафешку, которая, к тому же, располагалась совсем близко к нашему центру. Место было нам хорошо знакомое. В кафе я питался иногда, да и некоторые другие сотрудники тоже любили сюда заходить. Так-то никаких перерывов на обед в нашем графике, разумеется, предусмотрено не было. Да и откуда бы им взяться при 5-часовом рабочем дне? Но иногда случались авралы. Не такие, как сегодня, конечно же, но все же. Бывало и так, что жены с детьми отсутствовали в городе, а кушать между тем хочется каждый день. Тогда-то и приходило на помощь это замечательное заведение общепита. Во внешнем мире никакой суеты не наблюдалось. Похоже, что инфа об инциденте, как уже привычно стали мы между собой называть сегодняшнюю пропажу, в СМИ пока не просочилась. Заведением, которое мы всем отделом облюбовали для удовлетворения своих чревоугодческих нужд, являлось кооперативное кафе восточной кухни с характерным же названием «Восток». Цены в нем не кусались, готовили приотлично, можно даже сказать хорошо, а обслуживали быстро. Так что был бы я холостяком, мог бы ежедневно здесь питаться. Ну, при условии, конечно, что манты с лагманами мне бы не приелись за пару недель. К слову, кооператоры постепенно вытесняли государство из сферы обслуживания. Вот и в нашем центре ведь имелась штатная столовая, вот только готовили там... Один раз сходишь, больше не захочется. А частники же, наоборот, работали для людей. Потому что они зависели от потребителя. И это чувствовалось сразу. Разумеется, людей кормить у кооператоров получалось гораздо-гораздо лучше. Да и достаточно просто все сейчас с этим. С частной инициативой, в смысле. Покупаешь патент на открытие кафе, а лучше не один, а несколько. Берешь людей и вперед. Чем больше патентов объединить в кооператив, тем больше по площади заведения можно открыть. А платишь один раз в год. И потом спокойно работаешь. Красота, да и только. И что же я сам в кооператор-то не подался? Звали ведь? Сейчас бы деньги лопатой загребал. Это шутка. Чтобы применять индивидуальный шансовый инструмент для систематизации спонтанно возникающих финансовых нагромождений, наличные необходимы, ну, которые эти самые нагромождения и станут своей материальной безмятежностью формировать. А вот с этим как раз и напряженка. Отменили наличные лет этак 15 назад. Совсем отменили. Так что теперь только переводы и никаких тебе лопат. Короче, время и деньги оказались потрачены не зря. Отобедали мы на славу. Давненько я не отдавал должное местной кухне. И совершенно, надо сказать, напрасно. Она того точно стоит. Если не чистить, конечно. Расплатились и двинули назад. Возле входа в контору остановились. Кирилл задымил своей кассетой, ну а я просто стоял рядом за компанию. И тут они начали подходить. Сначала подъехал электробус с институтскими. А тех явилось десятка полтора, большинство оказались нам знакомы. Так что пока поздоровались, пока поотвечали на неизбежные вопросы коллег на правах очевидцев, почти что непосредственных участников событий, прошло еще минут 20. Тем временем к зданиям подрулило нечто необычное. Новое транспортное средство большой вместимости. И вот из него стали выходить совсем же большие люди. Нет, не начальники, хотя присутствовали они. В нашу сторону зашагали самые, что ни на есть, настоящие академики. Достичь данного социального статуса было настолько сложно, и получалось это у соискателей настолько редко, что носители звания академик являлись фигурами почти мифическими, можно сказать, божественными. До сегодняшнего дня я мог их лицезреть разве что по телевизору. А тут вот они, живые и всамделишные. А я еще тут ныл про себя, что, дескать, времени кучу потеряю. Даже стыдно стало. Если такие люди примчались сюда за 1000 километров, не пожалев много часов на дорогу, то мне уж ерепениться совсем не с руки. Затонский, мать твою! Даже не сказал, а выдохнул Кирилл. И впрямь. В каких-то 1,5 метрах от нас шел легендарный физик, ученый ершистого болгарина Маринова, сумевший не только развить его идеи, но и экспериментально доказать наличие эфира, ну или физического вакуума, это уже как кому больше нравится, первым в мире. Алексей Иванович Затонский. Благодаря его работам мы практически забыли про двигатели внутреннего сгорания, а электричество сейчас стоит настолько дешево, что государство уже давно упразднило счетчики в квартирах. И ведь это далеко не предел. Говорят, уже разработаны и проходят испытания летательные аппараты, построенные на принципах эфирной динамики. Они, конечно, будут не такими быстрыми, как самолеты, но уж точно обгонят электромобили. И к тому же и стоимость аэродинов, так говорят, пока звучит рабочее название, предполагается на 2 порядка ниже современных самолетов. А главное, это абсолютная безопасность данных машин. Думаю, что лет через 10-15 она полностью вытеснит с собой весь наземный транспорт в городах. И это не фантастика. В общем, человек, который только что прошел так близко от нас, что при всем желании можно было бы даже дотянуться рукой, являлся, если не богом научного мира, то уж мессией как минимум. Дедушка, несмотря на преклонный возраст, ему было хорошо за 70, выглядел вполне себе бодро. Проходя в центр, в нашу сторону он даже не взглянул, видимо, привык к навязчивому вниманию народных масс. Да, собственно, массы в нашем с Кириллом лице и не в обиде были. Ведь главное-то не это. Главное ответить на вопрос. А что ж такое экстраординарное у нас сегодня на самом деле произошло, если руководство решило привлечь таких небожителей? Затонские с коллегами у входа задерживаться не стали. Некоторое время прибывшие покивали институтским и двинулись дальше. Другие, как и главное светило, ни на них, ни на нас не посмотрели и молча проследовали мимо с написанными на лицах выражениями осведомленности о тайнах бытия, недопустимых простому плебсу. Значит, пора и нам двигать. Сейчас, ребята, что-то начнется. Совещание предсказуемо перенесли в конференц-зал. В отделе все прибывшие разместиться никакой возможности не имели. Грешным делом подумалось, что обойдутся и без нас, но нет. Рядовых сотрудников пригласить на симпозиум также не забыли. Так же, как и ДНЦ с линейным оператором, на участке которого случилось ЧП, и бригада ремонтной службы, исследовавшей все непосредственно на месте. Скорее всего, нас позвали для массовки, ну, чтобы были. Хотя не исключен и такой вариант, что и мы можем оказаться чем-то полезными. Вот только я ума не приложу, чем именно. Уж если в дело впрягся один из спецов-основателей всей современной физики, мнение таких пигмеев, как мы с коллегами, вряд ли стоит рассматривать как значимое. Ну, короче, мы зашли в зал, расположились, как всегда, подальше от начальства и приготовились внимать.